Мы молча отошли в сторонку, любуясь застрявшей в окне бабкой. Яга смешно дергала ногами во все стороны, яростно вертела всем, чем могла вертеть, и все равно не могла продвинуться ни вперед, ни назад. «Никитушка! Митенька, спасите бабушку! Не доводите до греха ироды! Я ведь потом чисто по-женски мстить буду!» И это, кстати, факт. Хозяйка у нас злопамятная и долгих планов мести не вынашивает, карает прямо в день обиды. «Никитка! Митька, вы жить хотите, али нет?» «Хотим», — переглянувшись, решили мы. «Разрешить пострадать?» — спросил у меня мой простодушный напарник. Перекрестился, взял разбег и, высоко подпрыгнув, хлопнул бабку по тощему заду. Баба-яга, словно баскетбольный мяч в корзину, пропихнулась в узкое оконце, оставив на левой створке рамы оконного проема свою юбку. Видимо, за какой-то сучок зацепилась. Минутой позже из оконца выглянула наша смущенная старушка. — Ничего, навроде на мягкой приземлился. Вот разбужу гостей, одежь заберу и... Сдвоенный мужской вопль из избушки заставил нас присесть. Дверь распахнулась, из крылечка кубарем покатились царь с дьяком. Похоже, вид бабы-яги в неглиже вызвал у обоих панический страх и разом вверг в шоковое состояние. Ну уж, по крайней мере, протрезвели оба. — Заходи, участковый. В дверном проеме показалась чуть смущенная бабуля в той же многострадальной юбке. — И Митеньку бери, пусть ей не пужается. Я уже душу-то отвела. Давненько от меня мужики с такой прытью дёр не давали. Впечатлительные, а? Мы улыбнулись. Царь с дьяком глядели нам вслед круглыми глазами, что-то бессвязно мыча, но в дом идти не захотели. Надо будет их потом на щи приманить. Проголодаются и сами прибегут. Некоторое время пришлось потратить на уборку внутри, расстановку табуреток, вынос пустых бутылок, вообще-то одной. Но даже запаха из горлышка лично мне хватило, чтобы голова закружилась. И все прочее по мелочи. Митяй послушно сгонял в лес за дровами и набрал ведро воды из ручейка. Баба-яга растопила печь, поставив вариться кашу, а мне вдруг пришла в голову мысль. Не самая глупая, кстати. «Бабуль, скажите, а нельзя как-нибудь связаться с похищенными? Ну, я имею в виду установление звуковой или визуальной связи посредством вашего чародейства». «Так почему же нет?» Бабка почесала бородавку на подбородке, что-то прикидывая в уме. «Вот ежели б вещичку какую ни наесть твоей Аленке, али царицы Лидии, да хоть бы и маняшки кузнецовой дочери на руках иметь, тогда и можно было бы». «У меня с собой нет», — искренне огорчился я. «У гороха что было, так наверняка отобрали. А если в Лукошкина повернуть?» «Смысла нет. Только время потеряем. Да и с боярами бодаться радости мало. Своих дел полно. Митенька, соль подай!» «Чё? Я? Не, у меня нет!» Резко дернувшись, он обеими руками закрыл карман старенького кафтана. «Откуда у меня-то? Я ж с ней еще и не... вообще не женат, не венчан, не сосватан!» «В обратном порядке», — поправил я. «Что у тебя там?» «Где?» «В кармане, балабол!» Грозно пристукнула ухватом наша тихая домохозяйка. «Вынимаешь ты не наесть на стол, а не то вдоль спины ухватом тресну. У меня сегодня нервный день, так что не застрянет». Он скорбно вздохнул, в глазах блеснули слезы жадности, и на столешницу лег замызганный петушок на палочке. Самое дешевое детское лакомство из жженого сахара. Гребешок был изрядно обсосан, к хвосту прилипли хлебные крошки. И как такие вещи можно было таскать в кармане, ума не приложу. Растает же и... «Вот, маняш свой не догрызла, мне отдала, когда в баню собиралась, а я и не успел». Баба-яга ласково потрепала Митю по щеке, обещая все непременно вернуть ему конфетку, как только закончит с заклинанием. Парень чуток подуспокоился. Избушка широким мерным шагом выбралась из леса, взяв известный ей курс. Царь Горох и дьяк Груздев трусили следом, но внутрь не просились. Видимо, все-таки наша домохозяйка умеет, когда надо, произвести неизгладимое впечатление. Мне и Мите было предложено по миске горячей каши. Есть на ходу оказалось несложно. К тряскому бегу куриных ног вполне себе можно было подстроиться. Главное, дуть хорошенько и не спешить, как на детских соревнованиях, кто быстрее съест. Сама же яга, крепко держа сладкого петушка на палочке, начала быстрым речитативом нашептывать новое заклинание. «Леденцовый петушок, лизаный гребешок, грызь на головушка, куса на бородушка, на семи ветрах у семи дорог, за синим морем твой куриный бог, его волей, его указом, его словом и приказом обернись, замри, отомри, говори, а иначе не взыщи, попадешь, как курващи!» Должен признать, что сразу леденец на палочке не сдался. Бабке пришлось его добрых 5 минут уламывать, а может и дольше. По крайней мере, мы с Митькой уже доели кашу и, скучая, постукивали деревянными ложками. Наконец, под рифмованной россыпью уговоров и угроз, петушок сдался, размяк, склонил голову на бок и хитро подмигнул коричневым глазом. «Что вам угодно, барни-сударыня?» «Про хозяйку твою бывшую спросить хочу», — столь же вежливо кивнула баба-яга. «Где она сейчас, ведаешь ли?» «А чего ж не ведать? Да только говорить с ней не хочу, она меня чуть не съела». «Ты уж добрых людей не смеши. Конфеты леденцовые поди для того и созданы, чтобы их ели. Так где, говоришь, хозяйка твоя прежняя?» «Чтоб ей пусто было», — с чувством ответил упертый петух. «Вон она, хороший человек сидит. Меня у нее отобрал, к себе в карман сунул, да и забыл. Спас, стал быть». «Я тебе башку сахарную об стол разобью», — начала терять терпение бабка. «Где маняша? Говори!» «А вот не скажу. И что ж мне, барни, сударыня, высклась? А я, может...» «Митя!» — обернулась наша грозная домохозяйка. «Велю открыть рот и сосать петуха до полного изничтожения». Петушок мигом припух, нахохлившись и вжимая голову в плечи. Наш герой безропотно разъявил пасть и сделал страшные глаза, попытался лизнуть и взвыл. «А, бабуль, он меня в язык клюнул!» Видимо, леденец был не из пугливых. Яга скрипнула зубом и обернулась ко мне. «Нет», — сразу замахал руками я. «Во-первых, сладкое портит фигуру, а во-вторых, пытки свидетелей у нас в отделении категорически запрещены». «Никитка!» — истерично взвизгнула наша эксперт-криминалистка. «Не заводи меня! Лизни птицу в хвост, раз спереду она клюется! А не то мы сей же час с осколками этого свидетеля чай в прикуску пить будем!» «Дозвольте я за Никиту Ивановича еще раз лизну», — подал голос Митя. «А ну, подь сюда, сволочь леденцовая!» Он так страшно клацнул зубами, что петух уже практически попрощался с хвостом, как вдруг распахнул клювик и заговорил прекрасно знакомым нам девичьим голосом.